Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я продолжу рассказ о том же, о чем мы говорили в прошлой беседе. Отношение к доказательствам. Продолжение. Чем можно объяснить такое враждебное отношение некоторых людей к Библии? Ответ на этот вопрос дает нам сама Библия. Цитирую об этом из Священного Писания. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Ефесянам 4, 17 и 18 стихи. В этом стихе описан человек в его природном состоянии, до воздействия на него преображающей силы Святого Духа, которая только одна может соделать его чадом Божиим. О невозрожденных духовно людях в стихе этом говорится, что они поступают по советности ума своего. Цитирую. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и омрачения сердец их». Это отрезвляющие слова, и они хорошо объясняют, почему люди так упорно и последовательно атакуют, извращают, критикуют и неверно представляют Библию. Рассмотрим три вида доказательств, относящихся к вдохновенности Священного Писания. Первое – свидетельство Духа Святого. Второе – свидетельство Библии о себе самой. И третье – внешние доказательства или иные. Свидетельство Духа Святого. Большинство уверовавших в Бога людей обратились через слышание или чтение Слова Божия, никогда не слышавшие каких-либо доказательств, что Библия – боговдохновенное Слово Божие. При воздействии Духа Святого Слово Господне коснулось ихних сердец и привело их к вере в Иисуса Христа. Такое обращение при воздействии Духа Святого считают свидетельством Духа Божия. Человек сознает, что он грешник и нуждается в Спасителе, и узнает из слышанного или читанного Слова Божия, что Бог даровал Спасителя, пославший Своего Единородного Сына, чтобы Он умер на кресте Голгофском за грехи всего мира. И тот, кто совершает такую работу в сердце человека, есть Дух Святой. Без такого Божьего содействия и не может быть спасения. Иисус Христос говорит Своим ученикам о неспослании Духа Святого после Своего отшествия. Цитирую. «И Он пришед обличить мир о грехе и о правде и о суде». Убедившись в правдивости Писания относительно сознания греха и спасения, которые Бог дает через веру, спасительную жертву, которую Он принимает верою, человек убеждается и в других истинах, что Библия есть Слово Божие. Весьма важно свидетельство дает святый апостол Павел, цитирую. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы» 1 Коринфянам 2:4. Чтобы убедить грешника в необходимости спасения, нужно рассчитывать на не человеческую мудрость, но на проявление силы Духа Святого, могущего убедить грешника в божественной истине о спасении. Свидетельство Библии о самой себе. Свидетельства авторов, писавших Библию, утверждают о самих себе, что они записали истинное Слово Божие. Например, такие фразы. «Бог сказал», «Господь сказал говора», «Господь повелел», «И было Слово Господне». Только в книгах Моисея встречаются 700 раз. а во всем Ветхом Завете 3808 раз. Приведем лишь несколько примеров из длинного списка. Первый. В первой главе книги Бытия фраза «И сказал Бог» повторяется 9 раз. Второе. Из 27 глав книги Левит 20 глав начинается словами «И сказал Господь Моисею, говоря». В общем, более 80 раз Моисей приписывает Богу написанные Моисеем слова книги. Третье. Книга Иисуса Навина начинается словами «Господь сказал Иисусу, говоря». В русском переводе почему-то опущено слово «говоря», хотя слово это есть во всех лучших переводах, сделанных точно из оригинала. Четвертое. К концу своей жизни царь Давид свидетельствует. «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня». 2 Царств 23:2, сравни Псалом 17:2-51. Пятое. У пророка Иеремии слова «так говорит Господь» повторяются около 100 раз. Шестое. У пророка Милахии слова «так говорит Господь» повторяются 25 раз. Свидетельство Иисуса Христа о Ветхом Завете. Тот, кто отрицает богодухновенность Ветхого Завета, тем самим отрицает божественность и авторитет Господа Иисуса Христа, потому что он верил и учил, что Ветхий Завет есть верное Слово Божие. Христово отношение и мнение о Ветхом Завете должно быть для верующих окончательным. Христос начал и закончил свое земное служение ссылками на Священное Писание. Во время своего 40-дневного поста в пустыне Иисус Христос, будучи искушаем, отвечает искусителю словами, цитированными из Ветхого Завета, Священного Писания, Матфея 4:4-10. Заканчивая свое земное служение на кресте Голгофском, он произносит такие слова, цитирую. «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, «Совершилось!» и преклонил главу, предал дух». Иоанна 19:28-30 стих. В своем родном городе Назарете в субботу он читает в синагоге из книги Исаии «Пророчество о Мессии». Кончивши читать, он отдал книгу, свиток, служителю и, обратившись к присутствующим в синагоге, сказал, цитирую, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами, Лука 4:6-21». Этими словами он сказал им, что пророчество, записанное о Мессии у Исаии, было сказано о нем, и он есть тем предсказанным Мессией. 12 раз Христос подтвердил Ветхий Завет во всей его целости. Приведу несколько примеров. Первый. Христос говорит о мученической смерти Авеля и Захарии. Цитирую. «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого убили между храмом и жертвенником». Матфея 23:35. О смерти Авеля написано в первой книге Моисея «Бытие» 4:8, которая есть первой книгой Ветхого Завета, а о смерти Захарии написано во второй «Паралипоменон» 21 главе 20-21 стихи, которая помещена последней книгой в еврейском делении Библии. Таким образом, говоря о этих двух событиях, Христос включает все книги Ветхого Завета, от первой, которой была книга Моисея, до последней, которой была книга Хроник, то есть вторая Паралипоменон. Таким образом, Христос признает весь канон Ветхого Завета в целости. Второе. Иудеям, хотевших побить Иисуса камнями за то, что Он называл Себя Сыном Божиим, Иисус отвечает: «Не написано ли в законе вашем? Я сказал: вы боги, если закон назвал богами тех, которым было Слово Божье, и Писание не может быть упразднено. Тому ли, кого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: ты богохульствуешь, потому что я сказал: я Сын Божий». Иоанна 10:34-36. Цитированное из Нового Русского Перевода, в этом стихе Христос говорит, что Писание не может быть упразднено. Третье. Христос сказал: «Надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеем и в пророках и псалмах». Здесь включены все три части еврейского деления Библии.